Глава 11. «Александр, вы не можете так поступить с Константином!» Я обернулся на вдовствующую императрицу, бежавшую за мной и заламывающую руки. «Конечно, могу». Я остановился, глядя на нее, слегка наклонив голову на бок. Слегка, потому что сильно не получалось из-за чудовищно жесткого воротника, заставляющего задирать подбородок. «Я не только брат Константина и не только его император, но еще и главнокомандующий. И только мне решать, где ему проходить службу». «Но Тифлис...» Она снова заломила руки. «А что не так с Тифлисом?» Я равнодушно смотрел на нее. «Тем более я не отправляю его туда воевать. Воевать там найдется кому. Константин должен призвать к порядку грузинскую знать. Они ведь до сих пор не принесли присягу российскому престолу. Вот пускай и расстарается. Заодно покажет, насколько его безумный нрав схож с действительностью». Или он справится с распоясавшимися горцами, или докажет, что годен только на то, чтобы юбки актрискам задирать да жену запугивать. «Но он может там погибнуть», — Мария Федоровна смотрела на меня умоляюще. «Да, может», — ответил я спокойно. «Как показала практика, погибнуть можно даже в своей собственной постели. Удар, и нет человека. Мы все под Богом ходим, Ваше Величество. Мой вам совет — молитесь за Константина. Ему ваши молитвы обязательно помогут». Прямо на нас вышел бледный Константин. Вот не надо было накануне орать и пытаться меня продавить всего лишь эмоциями. Может быть, тогда просто в деревню какую-нибудь поехал бы отдохнуть и подумать о своем поведении. А ведь когда я сгоряча отправил его в Тифлис, то даже не знал, входит Грузия в состав Российской империи или еще нет. «Какие войска вы мне выделите, Ваше Величество?» — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Никаких». «Три роты сопровождения, на месте к тебе присоединятся егеря», — отрезал я. «Собирайся, Костя. Сразу после похорон отправишься к своему новому месту службы. А вы, Ваше Величество, вернитесь в свою комнату, негоже шуметь в замке, где покойный император ждет, когда отправится в свой последний путь». И развернувшись, я пошел по коридору, плохо понимая, куда именно иду. Вот только от стены отделились четверо гвардейцев, сопровождавших меня, и подошли к великому князю и вдовствующей императрице, чтобы сопроводить их в занимаемые ими покои. Правильно, нечего им вдвоем болтаться по замку. Еще сумеют быстренько заговор против меня состряпать. Маман точно может, Константин. Но тут можно и поразмышлять. Хотя как моча в голову шибанет. Он вполне ведомый, и мать может легко ему мозги запудрить. Так что пускай лучше отдельно побудут. А Мария Федоровна хороша. Еще вчера только мы с ней договорились о некотором послаблении в ее домашнем аресте в обмен на клятвенное обещание не лезть ни в свои дела, и вот уже сегодня с утра она решила проверить, насколько далеко может зайти. Проверила, молодец. Через пару дней снова поговорим. Таких разговоров было уже три. Каждый раз Мария Федоровна надрывалась все меньше, пока вчера мы не пришли, наконец, к соглашению. И вот уже сегодня утром это соглашение было нарушено. С Константином дела обстояли не лучше. Он все это время порывался уехать. Я не разрешал. На этом фоне и развился конфликт, закончившийся назначением в Тифлис. Константин с каждым разом вел себя все агрессивнее и напористее. В общем, доигрался хрен на скрипке. Очень музыку любил. Все это время я ждал и работал, пытаясь вникнуть в детали творящихся дел. Макаров был для меня просто находкой. Вслед за Жеребцовым и Палином в опалу отправился Бенниксон. Я долго изучал его биографию, пытаясь понять, почему они все так возвысились при русском дворе. Ответ не находился, потому что не было у этого ганноверского барона ни одного качества, которое делало бы его уникальным приобретением. И тем не менее. Мы долго разговаривали с Макаровым. Я постепенно подводил его к мысли о роспуске тайной экспедиции и открытии на ее основе принципиально новой службы. По-моему, он понял меня слишком буквально, потому что Бенниксона отправили в отставку из-за... карт. Нечист на руку оказался собака. Это же надо так офицерский мундир замарать. У меня выбора не было, кроме как отправить его подумать о своем поведении в Слуцком уезде. Оставались Зубовы. И вот тут я пока осторожничал. Слишком уж плотно Платон гвардию под себя подмял. Ипотеку он всем офицерам раздал, что ли? И теперь стращает процентами. Не знаю, Кутузов мне по этому поводу ничего не докладывал. Он работает весьма основательно, не пытается решить вопросы с наскока. Нерисковый Михаил Илларионович мужчина. Кстати, в карты играет редко, из-за отсутствия потребности потрепать нервы. Сегодня еще ни Макаров, ни Кутузов на доклад не являлись. Просто у меня утро слишком рано началось. «Ваше Величество, Правитель канцелярии комиссии о снабжении резиденции припасами Спиранский Михаил Михайлович прибыл с докладом. Ко мне подошел Зимин. Я все-таки повысил тех, кто со мной с самого начала сидит в званиях. Зимин сейчас майор, как и остальные поручики. А вот корнеты стали поручиками. Сразу я звание генералов никому присваивать не собирался. Спиранский. Я задумчиво посмотрел на Зимина. Вот это имя я точно помню. Только я не помню, чтобы назначал ему делать доклад. Я, пожалуй, приму его. Как и в случае с Кутузовым, меня поглотило любопытство. Резко развернувшись, направился в кабинет, чтобы именно там встретить Спиранского. Не в коридоре же с ним разговаривать. Он был молод. Я оглядел худощавую фигуру, отметив определенный аскетизм в одежде. «Я не помню, чтобы вызывал вас на доклад», — сходу произнеся эту фразу, прошел к столу. «Тем не менее, вы меня приняли, Ваше Величество», — спокойно ответил Михаил. Он вообще был на редкость спокойный, очень собранный. «И что вы думаете по этому поводу?» — спросил я. «Вам любопытно, Ваше Величество?» Спиранский повел плечами, словно его охватил озноб. «Не только». Я откинулся на спинку кресла, пристально разглядывая его. «Я мог забыть, что назначал вам встречу. Видите ли, у меня серьезная проблема. Нет личного секретаря. Но вернемся к вашим делам. Раз вы решили вот так попробовать меня потревожить, значит, у вас есть на это основание». «Да, Ваше Величество, так как именно я занимаюсь благоустройством города, ко мне подошел господин Макаров и попросил освободить Петропавловскую крепость, потому что вы передаете ее полностью в его распоряжение», — сказал все так же спокойно Спиранский. «Да, верно. А в чем проблема?» «Проблема в том, Ваше Величество, что я не знаю, куда перевести архивные документы. Их много скопилось. По-хорошему, нужно отдельное здание, чтобы их все разместить. Но никто не может дать мне ответа, а сам я теряюсь и не могу принять подобное решение самостоятельно», — твердо проговорил Спиранский. «И что вы предлагаете?» Я смотрел на него с любопытством. «Я предлагаю оставить архив на месте, выделить для него отдельное помещение, сухое и без крыс, чтобы документы сохранить можно было», — выдохнул он и впервые с начала нашего разговора опустил взгляд. «Вот что». Я решительно поднялся и вышел из-за стола. «Сейчас прибудут как раз тот самый господин Макаров и военный комендант Кутузов. Предлагаю вам всем вместе съездить и посмотреть на месте, из-за чего весь этот сыр-бор. Возможно, вы и правы, и архив лучше будет оставить на месте». Зимин, исполняющий обязанности моего адъютанта, как будто под дверью подслушивал, и когда я произнес последнее слово, заглянул в кабинет. «Господин Макаров прибыл для доклада, Ваше Величество. Военный комендант Санкт-Петербургский и Выборгский Кутузов прибыл для доклада». И он вопросительно посмотрел на меня. «Я всегда поражался этой особенностью — приезжать на доклад в одно и то же время», — проговорил я задумчиво. «А ведь докладывают они мне по отдельности. Что за потребность ждать в приемной? Или же они делают это специально, рассчитывая на то, что у меня в это время будет сидеть посетитель, и они могут даже посплетничать в волю?» «Вы у меня спрашиваете, Ваше Величество?» Спиранский удивился, но изо всех сил старался это свое удивление не показывать. «Вася, передай Кутузову и Макарову, что мы все вместе поедем осматривать Петропавловскую крепость. И вели коня мне подготовить», — сказал я Зимину. Он кивнул и закрыл дверь. Я же повернулся к Спиранскому. «Где вы учились, Михаил Михайлович?» «В Александро-Невской семинарии, Ваше Величество», — ответил Спиранский. Я же обошел его по кругу, внимательно рассматривая. «Почему-то я сразу же подумал про семинарию», — проговорил я, потирая подбородок. «Интересно знать, почему». «Не могу знать, Ваше Величество», — осторожно ответил Спиранский. «А у меня никак семинария не вязалась с реформами, которые проводил этот человек. Эти реформы я весьма поверхностно изучал в школе и размах впечатлял». «Действительно, откуда вам знать, о чем я подумал?» Я обошел его еще раз. Было видно, что Спиранский старается не крутить головой вслед за моими движениями, и ему это с трудом, но удается. «Вы вольнодумец, господин Спиранский?» «Я не...» Он замолчал, а затем решительно произнес. «Можно и так сказать». «И чем вы руководствовались в своих измышлениях? Кто повлиял на то, чтобы семинарист стал вольнодумцем?» «Я много читал трудов Вольтера и Дидро, многих других философов». «Вы понимаете, — перебил я его, — что труды философов редко проверяются на практике. Это всего лишь размышления на тему, как сделать всем хорошо и еще чуть-чуть лучше. Вот только к реальности они практически не имеют отношения. Да и трактоваться могут по-разному. Лично я знаю как минимум одного, художника, который труды выдающегося философа принял за основу своих действий, и в итоге это привело к катастрофе. К счастью, он не стал у меня спрашивать про то, какого художника я имею в виду. Наверняка среди обожаемых дворянами этого времени греков найдется парочка, попадающих под мое описание. Я как-то слышал одну песню, мельком ее услышал, даже не знаю, кто автор, но пара строк отпечаталась вот здесь. И я дотронулся до виска, а потом негромко произнес, вольно перефразируя слова песни. «Сделай же это», — ты кричал под окном. Он понял не так. Ты пел о другом. Маргарита Пушкина. «Зачем вы мне это говорите, Ваше Величество?» — тихо произнес Спиранский. «Я говорю об этом, чтобы вы поняли одну вещь. До того, как я услышал эту песню, я тоже зачитывался трудами упомянутых вами господ. А потом, как озарение, а если всего лишь предположить, вдруг мы понимаем их не так, и они хотели сказать о чем-то другом. Ведь практически ни один их постулат не проверен на практике. А если и проверен, то еще не прошел проверку временем». Спиранский сейчас выглядел несчастным и явно не мог понять, чего я от него хочу. «Просто подумайте об этом. А потом снова подумайте, чего бы вы хотели изменить в жизни страны, но уже без этих радужных фантазий известных мечтателей. Исключительно практические стороны. Я хочу услышать, что вы думаете по этому поводу. И да, пытаясь использовать опыт других государств, имейте в виду, что каждая из них чуть меньше любой нашей губернии и не имеет такого расового разнообразия. Да у них даже две народности никак не придумают, как жить с остальными жителями страны в мире и согласии». «Например?» — автоматически проговорил Спиранский. «Каталонцы, ирландцы, шотландцы, даже в какой-то мере корсиканцы». Я насмешливо посмотрел на него. «Вам продолжить список? Или вы не будете меня еще больше разочаровывать?» «Я, кажется, вас понял, Ваше Величество», — осторожно произнес Михаил. «Да ни черта вы не поняли. Вы поймете, когда начнете думать над моим заданием, и то далеко не факт, что это произойдет сразу». Дверь кабинета приоткрылась, и в который раз уже заглянул Зимин. «Кони оседланы, Ваше Величество!» «Замечательно». Я кивнул и направился к выходу из кабинета. «Идемте, господин Спиранский, посмотрим на архив Петропавловской крепости». Кутузов и Макаров ждали в этом подобии приемной, с интересом поглядывая на вышедшего вслед за мной Спиранского. «Поехали, господа. Александр Семенович, доклад сделаете в своей вотчине». И я стремительно направился к выходу, на ходу застегивая шинель, которую мне подал Зимин. До Петропавловской крепости долетели довольно-таки быстро и принялись ждать, когда подъедут мои спутники. Они-то на доклад в каретах прикатили. Мол, возраст уже не тот, чтобы на жеребцах горцевать да себя показывать. Спиранский, правда, на возраст не мог списать свое нежелание проехаться верхом рядом со мной. Но он тоже приехал в карете, а специально для него никто лошадь седлать, естественно, не стал. Ну вот так. Раз сам дурак и не подумал над подобным исходом своего визита, то кто тебе злобный Буратино? Нравы здесь простые, шутки непритязательные, а уж желающих сбросить любого, кто на полступеньки повыше забрался, хоть отбавляй. Не подумал, неосознанно гнев монарший на себя навлек. Это твои проблемы. Выкручивайся, как умеешь, потому что тебе никто, вообще никто плеча не подставит. Создавалось ощущение, что их так с пеленок учили. И у меня очень большой вопрос по этому поводу возник к Михаилу Илларионовичу. А как армия вообще воюет, если половина офицеров, и это как минимум, не умеют работать в команде? Если каждый пытается на себя кусок одеяла натянуть, чтобы лично геройским героем стать. Вот только воины так не выигрываются. И я понятия не имею, что со всем этим делать. Да что далеко ходить, они даже заговор не смогли нормально провернуть. Да, итог был тот, какого добивались, но сдается мне, что получилось у них задуманное случайно, просто стечение обстоятельств. Да и Павел был косвенно сам виноват в собственном убийстве. Если о заговоре даже дворовые собаки знали, то ему нужно было просто не выпускать из замка Палина, оставить коротать ночь с собой и всего-то. Вот скучно стало императору, хочет, чтобы его Палин развлек игрой в карты, учитывая, как господа заговорщики стали грызться между собой. Не успело тело Павла остыть. «Да, хреновый у тебя расклад на руках, Саша. Такого еще ни разу в жизни не было. А ведь это я еще финансовый аудит не начал проводить. Сдается мне, что инфаркт с огромным рубцом мне будет обеспечен, и война, как двигатель прогресса, будет необходима. Увы, но это факт. Под грохот барабанов можно всю гниль хорошо вычистить, а Макаров мне поможет ее обнаружить. Вот только как небо Аустерлица избежать? Оно совсем не в тему. Совершенно. Ладно, что-нибудь придумаем. Кутузов, если мне память окончательно не отшибла, тоже не слишком стремился то небо рассматривать. Так что вдвоем думать будем. На Иоанновском мосту показались кареты. Я дождался, когда они проедут в крепость, и направил жеребца за ними. Как оказалось, Кутузов поехал вместе с Макаровым. Даже интересно стало, о чем они успели переговорить. Спиранского в свою компанию не взяли, молод еще, да и вообще непонятно, что за крендель такой и откуда взялся. Соскочив с коня, я бросил поводья подбежавшему офицеру. Все-таки хорошо в какой-то мере быть императором. Не надо заботиться о разных бытовых мелочах, которые могут заполнить всю твою жизнь, не давая выбраться из-под завалов мелких проблем. Я подошел к Спиранскому, следом за мной шли Кутузов и Макаров. «Ну что, показывайте, Михаил Михайлович, где этот архив, сохранность которого вам спать спокойно не дает», — сказал я, обращаясь к нему. Он кивнул, развернулся и пошел куда-то вглубь крепости по большому внутреннему двору. Я повернулся и посмотрел на здание, стоящее на том месте, которое я помнил как архив. «Ясно». Пробормотав так, чтобы меня никто не услышал, пошел вслед за Спиранским, успевшим уже довольно далеко отойти от нас. «Ваше Величество!» Кутузов догнал меня и теперь шел сбоку. «Пока мы за этим очень шустрым молодым человеком идем, может быть, обсудим одно дело?» «И какое же дело вы имеете в виду?» Рассеянно проговорил я, оглядываясь по сторонам. Петропавловская крепость давила, заставляла вжимать голову в плечи, словно изначально планировалось не как сооружение военного назначения, а как тюрьма и место обитания особистов. «Донское войско, Ваше Величество!» — вздохнул Кутузов. «Я понимаю, казаки — это довольно беспокойное хозяйство, но 20 000 штыков на дороге не валяются». «Так, и с этого момента поподробней». Я покосился на него. «Где они?» «Уже под Оренбургом. Василий Орлов, атаман войсковой, весточку прислал. Вот я сразу же и поспешил к вам. А то этот индийский поход, да еще силами только одних казаков, дурость какая-то. Если только Павел Петрович не хотел их наказать, чтобы сгинули где по дороге», — добавил Кутузов, поправляя повязку на изувеченном глазу. «Они смогут выполнить возложенную на них задачу. Вот кого-кого, а казаков я слишком надежными товарищами никогда не считал. Даже и не знаю, что послужило поводом в них сомневаться. Тихий Дон, не иначе. Понимаю, возможно, это предубеждение, но ничего с собой поделать не могу». «Разумеется, нет», — Кутузов покачал головой. «Вот что, вы мне, Михаил Илларионович, говорили на прошлом докладе про царевича Александра, который всю воду мутит в грузинской губернии». Я задумчиво смотрел на него, а затем повернулся к Макарову. «Александр Семенович, вы мне намедни про шахов кубинских и дагестанских говорили. Они хотят прошение о присоединении подать». Почему-то на улице на слабом морозе соображалось лучше. Надо гольф быстренько придумывать, чтобы важные государственные дела за партией обсуждать. «Пока на уровне слухов», — быстро ответил Макаров. «Кавказ далеко, сведения долго до нас доходят. Но могу предположить, что шахам надоело, что их земли то персы, то османы, то мятежные грузинские царевичи используют как плацдарм для наступательных войн. И бегут, то есть отступают тоже через них. Под рукой Российской империи все поспокойнее будет». «После похорон Павла Петровича великий князь Константин Павлович отправляется в Тифлис. Подтверждение уже от моего имени отвести и местную знать к присяге привести». Я посмотрел на Кутузова. «Индия — это, конечно, хорошо, но вот нам прямо сейчас надо, чтобы на Кавказ спокойствие пришло. Воды, опять же, минеральные там отменные. Нужно о лечебницах задуматься. Матушка моя вон все мучится, то ли печенью, то ли нервами. Хорошо бы ей там полечить и то, и другое. А тут войско, полностью снаряженное к дальнему походу, как раз имеется. И что самое главное, казаки настроены на битвы и победы. Или я все-таки плохо их знаю? У персидских шейхов зипуны всегда знатные. Моя мысль понятна?» «Более чем, Ваше Величество», — Кутузов задумался. «Если позволите, завтра я предоставлю вам доклад о моих мыслях по этому поводу. Возможно, придется все-таки войско Донское усилить другими частями». «Думайте, вы у нас командующий», — ответил я, заходя в неприметную дверь, за которой исчез Спиранский. Пройдя по недлинному коридору с такими низкими потолками, что пришлось нагибаться, мы в итоге оказались в довольно большой комнате, заставленной стеллажами со свитками и стопками бумаг на полках. «Здесь очень сыро», — проговорил я с неудовольствием. «Бумаги не любят подобного обращения. Все-таки нужно этот архив перенести». Наконец принял я решение. «Вот что, Михаил Михайлович, найдите подходящий дом, куда будет перенесен этот архив. а также архивы всех государственных учреждений губернии. Это будет единый архив, этакий банк всех документов. А также подготовьте проект создания подобных архивов в каждой губернии». Я развернулся и быстро вышел обратно на улицу. «И еще, это должно быть именно государственное учреждение. С сотрудниками, каталогами и хранилищами, в которых точно ничего с бумагами не произойдет. Подумайте, кого можно привлечь к этой серьезной и кропотливой работе. А то затеряется какая бумажка, и хрен мы тем же шведам докажем, что что-то там у них покупали», — добавил я в полголоса. «Что?» На лице Спиранского отразилась целая буря эмоций. «Вам что-то непонятно?» Я вопросительно приподнял бровь. Он медленно покачал головой. «Отлично. Тогда я вас буду ждать с отчетом о выполнении всех моих поручений. Александр Семенович, что-то срочное есть доложить?» «Нет, ваше величество», — ответил Макаров. «Прекрасно. Завтра тогда обо всем и доложите». И я быстро направился к своему коню, чтобы поехать обратно в замок. А вот Спиранский, скорее всего, моим личным секретарем пока станет. И под присмотром побудет, да и общую дурость можно потихоньку убрать. Вот тогда он такие реформы способен будет сделать на зависть многим.